Очаровательно улыбнувшись, хозяйка дома сказала мелодичным и добрым голосом. «Вы, вероятно, заблудились, леди. Дело в том, что квартира под таким же номером есть и в доме с улицы, и иногда, перепутав номер дома, люди попадают ко мне. Вам следует спуститься вниз и повернуть за угол». Оправившись, Дория с удивлением слушала голос Алисы, такой же мелодичный и мягкий. «Нет, я думаю, что попала именно по назначению, ведь я вижу перед собой леди Цицилию Оберсвоут». Получив удивленный и утвердительный ответ, Дория продолжала. «Я привезла вам письмо, и мне приказано сказать вам, чтобы вы вспомнили, о чем говорил однажды дядя Ананды во время болезни Генри в Вене. Это письмо вам посылает тот, кого вы называете Великой Рукой». Стоявшая перед Дорией маленькая Цицилия Оберсвоут выражала все признаки смущения и робко взяла письмо. «Войдите, пожалуйста», — сказала она, открывая дверь в комнату Генри, куда весело заглядывали солнечные лучи и чистота, которой поразила Дорию, как поражала всех. Усадив Дорию в кресло, она села у другого конца стола, ясно говорившего своим красным деревом и инкрустацией из перламутра и черепахи о лучших временах, и вынула письмо из кармана белоснежного передника. Бегло взглянув на адрес, она вскрикнула, откинулась совершенно белым лицом на спинку стула и выронила письмо из рук. В одно мгновение Дория была подле нее. Она подняла письмо, поднесла к ее носу ароматическую соль и натерла виски и затылок, потерявшей сознание женщины, жидкостью из флакона, данного ей флорентийцем, предупредившим, что письмо может повергнуть мать Генри в огромное волнение. Через несколько минут леди Оберсвоут пошевелилась и с трудом вздохнула. Желая облегчить ей голову, Дория сняла чепец, посчитав его слишком громоздким. Каково же было ее удивление, когда из-под чепца выпали две громадные косы, сохранившие чудесный пепельный цвет. Бледное личико с закрытыми глазами, без чепца, показалось Дории совсем молодым, обрамленным сединой точно нимбом. Приготовив лекарство флорентийца, Дория вторично натерла виски, затылок и лоб больной и стала ждать первой возможности влить ей лекарство в рот. Ждать пришлось недолго. Леди Оберсвоут открыла глаза и должна была сейчас же проглотить капли, ловко поданные ей Дорией. И вскоре, откинув косы на спину, мать Генри твердой рукой вскрыла конверт, на котором стояла «Леди Цицилии Ричард Реттедли, баронессе Оберсвоут от флорентийца». В эту минуту, когда вы читаете письмо того, кто искал вас всю жизнь и ушел с земли огорченным, потому что не мог разыскать вас, вашего дорогого брата и друга вашей молодости, уже нет в живых. Стон прервал чтение письма на минуту, но мигом подошедший Дории тихий мужественный голос сказал: «Не беспокойтесь, я уже владею собой. Это была только спазма сердца, но раз она меня не убила, все дальнейшее приму совершенно спокойно». И леди Оберсвоут продолжала читать. «Ваша жизнь, проведенная в полном отрешении от всего личного, далеко не кончена. Ваш брат, о котором вы думали как о блестящем певце и ученом, был, увы, пастором, несмотря на свои желания и склонности. Но ученым он был по призванию и достиг крупных результатов на одном из своих любимых поприщ. Он оставил дочь, которой вы очень нужны. Я говорю «дочь», хотя у пастора их было две. Но почему не говорю сейчас о второй, об этом скажу лично. Пастор оставил вам капитал. Вы можете получить его только через меня, так как я храню его подлинное завещание. Не думайте о себе, не думайте о скрытно прожитой жизни. Действуйте сейчас для сына и племянницы, жизнь которым вы можете облегчить. Мой друг Дория отправлена к вам моим послом, Я ей рассказал, как вас надо экипировать, чтобы привести ко мне в деревню, где вас ждут новые обязанности любви к брату, которого вы так жестоко покинули и перед которым вам надо оправдаться не слезами раскаяния и сожаления, но деятельностью и трудом для блага его дочери и вашего сына. Сказать вам надо так много, объяснить еще больше, и в письме этого сделать нельзя. Примите младшего брата вашего мужа, капитана Дженса Реттедли, которого вы не знаете. Примите как друга и брата, и не переносите великого оскорбления, нанесенного вам тестем и его семьей, на ни в чем не повинного хорошего человека. Он поможет вам добраться до моей деревни, а Дория сделает для вас все необходимое по части туалетов. Доверьтесь ей, не тратьте силы на мысли мелкие. Думайте о сути, об огромном вашем долге перед так сурово и внезапно покинутым вами, обожавшим вас братом. Теперь надо так созреть силой духа и сердца, чтобы воздать должное дочери вашего брата, отдать ей всю недоданную брату любовь и выненчить ее первенца. Приезжайте как можно скорее, со всем свойственным вам мужеством. Прочтя письмо, леди Ричард Реттедли закрыла глаза своей маленькой ручкой, рабочей и все же прекрасной. Дория не прерывала ее молчание, всем сердцем сострадая скорби, которая отражалась во всей фигуре женщины. Встав с кресла, леди Цицилия подобрала косы, обвела ими голову и собралась снова надеть чепец. «Леди Оберсвоут, лорд Бенедикт, как вы, по всей вероятности, будете звать его официально, тот, кто пишет вам под именем флорентийца, интимно просил передать вам его просьбу не надевать больше чепца, а сменить весь туалет и приехать к нему в деревню так, как подобает леди Ричард Реттедли. Разрешите мне взять на себя все заботы. Посылая меня, лорд Бенедикт был уверен, что я сумею все сделать как надо. Сегодня же привезу вам все, вплоть до чулок и туфель, а завтра утром приеду за вами в 10 часов утра с лордом Джемсом Реттедли, чтобы отвезти вас в деревню.